Глава 7. Вода. Она хлестала сверху сильными упругими прозрачными струями. Я подняла лицо кверху и наслаждалась ими. Вода стекала по телу, вырываясь из душевой лейки, шумела, принося удовольствие, на грани с болью била меня. Оживляла, смывала усталость и напряжение последних суток. С журчанием уносила все через хромированную решетку стока. Хан привез меня в свой дом сразу же, как только мы повторно поговорили в клубе. Просто взял за руку и вытащил из комнатки допросной. Велел своим амбалам усадить меня в машину, а потом присоединился и сам. Визжать и плакать было бесполезно. Они просто не обращали на меня никакого внимания. Равнодушно потащили по коридорам клуба, равнодушно пристегнули ремнем на заднем сиденье автомобиля. Равнодушно привезли в большой особняк за городом. Я уже поняла, что на вопросы никто не ответит и с моим мнением считаться не будет. Поняла и заткнулась. Ничего откровенно плохого мне не делали, не унижали, так что изо всех сил истерить не получалось. Все это время мне никто ничего не сказал. Вообще. Хан сидел рядом, но даже не смотрел в мою сторону. Разговаривал по телефону, перекидывался фразами сидящим впереди охранником и водителем. Я тоже сидела молча, смотрела в окно, размышляла о том, что моя жизнь мне уже не принадлежит. Я во власти хана. Он с легкостью может решить, что мне сейчас придется делать. Стоит только ему приказать, и я буду не в состоянии отказаться. Я с изумлением осознала, что в какой-то мере это даже принесло облегчение. Впервые за всю мою жизнь кто-то принимает решение за меня. До этого никто и никогда. Маме было плевать, где я, с кем я и что делаю. Мои партнеры всегда признавали мое главенство в отношениях. Я всегда была паровозом. И я устала. А сейчас я не решаю, где мне быть, что мне делать. Даже то, что я буду есть, я не знала. Боже, вот бы так было всегда. На мысли о еде желудок откликнулся недовольным урчанием. Голод проснулся так резко, что я усмехнулась про себя. Стресс отступил? Можно мне что-то съесть? Хотя бы печенье? Хан, только что говоривший с кем-то по телефону на повышенных тонах, хмуро глянул на меня. «Голодная? Решим». «А? И все?» Я ему поверила сразу и безоговорочно. Почему сама не могла объяснить? Такое уж впечатление он производил. Место, куда меня привезли, было обалденным. Это не просто загородный дом на обычном участке. Я спрыгнула с подножки автомобиля и, завороженная красотой внушительного шале, замерла. Живут же люди. Сколько же стоит такая красота? Всего 2 этажа, но каких? Молочного цвета фасады сменялись темно-коричневым. По сторонам от центрального входа расположились 2 крыла. Панорамные окна сверкали солнечными бликами. Прикрывая ступени крыльца от непогоды, сверху нависала огромная терраса. Дерево и камень — 2 стихии. В этом доме не было показушности и нарочитой кричащей вычурности. Он своим строгим видом говорил об уровне достатка и удивительном вкусе владельца. Сколько же было заплачено архитектору и строителям? Казалось, здесь сам воздух пах деньгами. На прибыль только от клуба такое не построишь. Наверное. Мне-то откуда знать. Я живу на оклад. Даже ипотеку пока не осилю. «Шагай!» — хмуро буркнул охранник, легонько тыкая меня в поясницу. Его хозяин уже шел к входу, не обращая внимания ни на кого. Он здесь, на своей территории. Все остальные должны лишь подчиняться. Я послушно прошла в дом. Послушно поднялась в указанную комнату, послушно отправилась в ванную, чтобы исполнить приказ хана и быстро привести себя в порядок. Ничего не разглядывала, сил не было, просто действовала по указке, как заведенная хозяином кукла. И вот стою под водой, стараюсь немного прийти в себя подумать. Хан сказал, что я должна отработать свой косяк, и не волнует его, что я не виновата. А я не могу ему этого доказать. Он с легкостью может заставить меня соблюдать правила его игры. Да он уже заставил. Так что теперь надо сообразить, как из всего этого выпутаться. Найти Ленку, и сменить квартиру. Может быть, сменить и работу? Вообще переехать в другой город? Растирая по коже горячие капли воды, я умыла лицо ладонями и тяжело выдохнула. О чем я думаю вообще? Я неизвестно где, практически в плену и совершенно не представляю, что мне предстоит. Мне постоянно угрожают. Какой к черту переезд? Выжить бы! Дверь в ванную комнату шумом распахнулась. От неожиданности я вскрикнула, обхватила себя руками и, сжимаясь в комок, шарахнулась к стене душевой кабины. Что за черт? Как можно врываться к человеку, когда он принимает душ? Кто там? Выйдите немедленно! Голос срывался от страха и понимания того, что на мои слова вряд ли кто-то обратит внимание. Толстое стекло кабины запотело, и я видела только силуэт вошедшего человека. Но почему-то сомнений, кто это, у меня не было. Мужчина стоял без движения. Ничего не говорил, просто наблюдал, и все. Хотя я была уверена, ему тоже было плохо меня видно. Слабое утешение. Вот же черт! Но не вломится же он и сюда, ко мне.